14. В начале второго месяца обучения за каждым бойцом закрепили винтовку и комплект боевой брони. Теперь у вас есть винтовка. Она, вернее, жены и надежнее друга. Кнут, расставив ноги, стоял перед строем. В отличие от жены, которая может вам изменить, даже если вы всегда заботитесь о ней, винтовка помнит заботу и всегда верна своему хозяину. Содержите ее в чистоте, не забывайте заряжать батареи и вовремя проходить тесты, и вы будете живы в бою. Оставите в ней песчинку, и вам вышибут мозги, потому что вам потребуется лишняя секунда, чтобы передернуть затвор. Кнут помолчал, переводя тяжелый взгляд выпуклых глаз с одного лица на другое. Ваша винтовка – это простейший способ убить вашего врага. Ваша броня – простейший способ не дать вашему врагу убить вас. Она спасет вас от пули и осколка, согреет в мороз, не даст подохнуть от потери крови, если вам не повезет. Но она не поможет вам, если вы не поможете ей. Она будет просто куском железа, ходячим гробом, если ее электроника не получит питания, а в аптечке не будет лекарств. Вы не сможете вызвать огонь прикрытия, если ваше радио или тактическая карта не будут работать. Я говорю это вам не потому, что мне нравится повторять то, что вам говорили штабные умники на занятиях. Я говорю это вам потому, что хочу, чтобы вы, щенки, не подохли в первом же бою. Вольно! Боевая броня или бронекостюм представляла собой прочную и легкую оболочку из композитной керамики. Будучи больше, чем просто непробиваемый бронежилет, она имела множество дополнительных функций. Шлем имел небольшой экран с тактической картой. На ней точками отображались участники боевой группы. Указывалось текущее положение бойца. Высвечивались задачи и маркеры целей. На стекло шлема в режиме прицеливания проецировалось изображение цели с прицельным маркером и рекомендациями для ведения огня. Тактический блок обеспечивал прием и отображение вводных, управлял режимами оружия, давал рекомендации. Встроенный многофункциональный радиопередатчик обменивался тактическими данными с членами подразделения, позволял поддерживать связь с командованием, вызывать огонь поддержки или авиаудар. Внешнее покрытие брони в режиме маскировки меняло свой цвет и рисунок, подстраиваясь под окружающую среду. Медблок в случае ранения бойца впрыскивал ему под кожу обезболивающее или противошоковое, сообщая по радио командиру группы о состоянии подопечного. С этого дня все занятия бойцы проходили при надетой активированной броне и со штатным оружием. Начались занятия по рукопашному бою. На первом же занятии Кнут вызвал из строя Накамуру. «Ты ведь японец?» – спросил Кнут. «Так точно, сэр! С планеты Киото, сэр!» Маленький Накамура стоял, не шелохнувшись. «Отлично! Японцы всегда отменно дрались!» Кнут подмигнул. «Сегодня с тобой мы отработаем перед строем несколько ударов. Будешь моим спарринг-партнером!» «Есть, сэр! Итак, взвод, сегодня я начну учить вас драться. Без винтовки, без брони, без штыка. На войне бывает всякое. Может случиться и так, что вы останетесь без снаряжения. Это вовсе не означает, что вы должны сдаться. Вы должны, используя все подручные средства, включая собственное тело, уничтожить врага и вновь захватить себе оружие. Взвод! На первый-второй рассчитайсь. Первые номера, шаг вперед, разбиться на пары. Кнут придирчиво осмотрел Накамуру. Давай, сынок, защищайся. Итак, демонстрирую один из самых простых и эффективных ударов. Удар в подбородок основанием ладони. Распространенное заблуждение гласит, что удар кулака очень опасен. На самом деле, в боевой обстановке, особенно без перчатки, удар кулаком может повредить сам кулак. Удар в челюсть основанием ладони не менее опасен для противника и гораздо безопаснее для вас. Показываю». Кнут резко развернулся к Накамуре. Его ладонь мелькнула между рук японца и врезалась тому в челюсть. Японца подбросило в воздух, мелькнули его ноги. Он с грохотом приземлился на пол. Кнут удивленно посмотрел на Накамуру. «Ты точно японец?» «Так точно, сэр!» Накамура с трудом поднялся, потряс головой, приходя в себя. Затем снова неуклюже встал в боевую стойку. «Странно!» Кнут с сомнением глянул на Накамуру. «Тогда почему ты не остановил блок?» «Я пытался, сэр, просто я не умею драться. Я из клана воинов, но у меня нет способностей к рукопашному бою, сэр. Поэтому я в армии, сэр. Ну что ж, попробуем сделать из тебя бойца». Кнут снова повернулся к взводу. «Повторяю, плечо идет вперед вместе с разворотом корпуса. Рука распрямляется вместе с движением плеча». Накамура снова получил страшный удар в лицо. Он поворочился на полу. Снова неуверенно поднялся, припадая на ногу. Доковылял до кнута. Принял боевую стойку. Его лицо было в крови, из разбитого носа и губ. Первые номера проводят удар. Вторые номера защищаются. На счет раз разворачиваем корпус. На счет два распрямляем локоть и наносим удар. Кнут помолчал, глядя на напрягшиеся пары. И раз, и два. По строю прошла волна неумелых движений. Смотреть внимательно, повторяю. Рука сержанта снова мелькнула. Накамура покатился по полу. Встал на колени, снова упал. Кнут молча ждал. Японец шевельнулся, упрямо встал, шатаясь принял стойку. Взгляд его черных глаз был мутным и полным боли. Во взгляде взводного мелькнуло что-то похожее на уважение. Он снова повернулся к строю. И раз, и два, и раз, и два. Номера меняются местами. И раз, и два. Через полчаса занятий японец не смог подняться. Он упрямо полз к сержанту, но ноги уже не держали его. Кнут кивнул лихачу. Тот склонился над Накамурой, через штанину вколол ему обезболивающее. Через минуту глаза японца прояснились. Он снова попытался встать. Лихач помог ему подняться, придержал за локоть. «Ты действительно ни хрена не умеешь, парень!» Кнут говорил негромко. «Твой учитель перевернулся бы в гробу, глядя на тебя». Он помолчал, глядя на истерзанного Накамуру сверху вниз. «Но дух воина в тебе есть. Ты хорошо держался. Из тебя выйдет толк. Даже не сомневайся». Сержант сделал паузу и добавил. «Иначе я просто забью тебя до смерти». Японец попытался выпрямиться. Его шатнуло в сторону. Лихач удержал его за локоть. «Твое имя самурай. Запомни его». Кнут говорил тихо и веско, приблизив свое лицо к лицу Накамуры. «Сэр!» — Накамура говорил с трудом. Разбитые губы его не слушались. «Это имя — честь для меня. Я благодарю вас, сэр!» «Ну-ну, давай в санчасть!» Кнут кивнул лихачу. Тот осторожно повел самурая к выходу из спортзала.